Глава 35. Оставшиеся три пары были очень скучными. 4,5 часа растянулись по ощущениям во все 15. Даже лысая больше не удивляла интересными испытаниями с подвохом. Без особых изысков измерила магическую силу всех студентов с помощью обычного артефакта и внесла несколько отметок в учебный журнал. Тренер Виктор действительно передал ей данные с оценочных сражений, и она составила 3 боевые группы. В первую вошли белобрысые близнецы Коноваловы, 2 их прихлебателя и Гена. Во вторую — Александр Стахович и 4 девушки из его фан-клуба. А в третью — я, Маша, Кристина, Егор и Ярослав Голицын. Последний был невзрачным на вид пареньком, на которого я обратил внимание только когда Алина Юрьевна назвала его имя и вызвала к доске. Темно-русые волосы, серые глаза, светлая кожа и средний рост. По всем параметрам он был самым обычным. Ни одна черта в его внешности не выделяла его из толпы. «Сочувствую. С вашей подругой произошла отвратная ситуация. Я рад, что виновницу произошедшего наказали», — сказал Ярослав, когда мы расселись за парты боевыми группами. Он уселся рядом с Егором, с интересом рассматривая его жировые складки. Перехватив мой взгляд, Ярослав пояснил: «Мне наплевать, как он выглядит. Просто беспокоюсь о своей шкуре. Было бы неприятно оказаться в данже с толстяком, который не сможет себя защитить. Другое дело, если ожирение – это сильная защитная способность». «Для полноты картины осталось только добавить, что мы тебе тоже не особо нравимся, но что поделать, со своей боевой группой надо дружить. Полезно для выживания», – улыбнулся я. Ярослав пожал плечами. «Не люблю врать». Наш разговор прервала Алина Юрьевна. «Рекомендую выполнять все задания, которые будут вам давать преподаватели, совместно всей боевой группой, как на парах, так и в свободное время». Она обвела внимательным взглядом весь класс. «Через 3 дня вы все в первый раз отправитесь в данж. Он будет Б-уровня, но для вас это все равно станет тяжелым испытанием. Вам следует изучить способности друг друга и понять, насколько хороша их синергия. Возможно, это спасет вас от гибели и отметок в личном деле». Больше ничего интересного не произошло. На следующих парах нас завалили сухой теорией, которую легко можно было найти в интернете и специальных учебниках. Общая информация о том, что наша реальность как многослойное тесто, и человечество живет в самом верхнем слое. Раньше слои вообще не пересекались, монстры фактически жили в своем отдельном мире. Однако из-за магических экспериментов, по большей части запрещенных, черно-магических, тонкая материя нашей Вселенной пошла тонкими трещинами. Они были очень маленькими, но монстрам их хватило, чтобы почуять новую добычу. Самые сильные твари могут пробиваться наверх в реальный мир. Монстры послабее выжидают, когда откроется подходящая трещина. Первый прорыв произошел несколько сотен лет назад, и тогда каждая, даже самая крошечная трещина, приносила с собой много смертей. В основном потому, что люди не понимали, что происходит, и впадали в панику, элементарно не могли защититься. Трещину закрыть довольно просто, достаточно найти источник, благодаря которому она открылась. Чаще всего это один монстр, главная сложность — отыскать его в толпе других тварей и убить. Реже бывает, что прорыв провоцирует целая армия монстров, и вот тогда уровень сложности значительно повышается. Данжи так назвали, потому что они очень похожи на темные и глубокие подземелья. Что-то похожее было и в моей первой жизни, только там слои с монстрами и человеческий мир как бы слились. Чудовища постепенно адаптировались к новым условиям, научились прятаться и выживать. Их иномирность проявлялась в том, что не каждый человек мог их увидеть. На самом деле у меня была теория, что измерение монстров — это в некотором смысле канализация, куда сливались неудачные опыты всех магов из всех параллельных вселенных. Люди — любопытные создания, к тому же у многих в самый неподходящий момент отключается инстинкт самосохранения. Я не удивлюсь, если окажется, что человечество само создало тех монстров, с которыми так усердно теперь воюет. Все это я уже знал благодаря интернету, поэтому грелся на солнышке, что ярко светило в окно, и наблюдал, как во дворе толпятся романовцы. Видимо, собирались в данж. Правда, кое-что интересное я все-таки услышал. Выяснилось, что когти были не простым украшением и показателем статуса, а настоящим вместилищем силы. Охотник на монстров развивается не только, когда поглощает кристаллы, но и когда убивает чудовищ. Каждая смерть твари — это мощный всплеск силы, которая впитывается в коготь и со временем изменяет его цвет. Охотники должны уметь ее собирать. У бойцов Сидор были какие-то свои артефакты. «Какие планы?» — спросила Маша, когда закончилась последняя пара, и мы направились в столовую. С завтрашнего дня у каждого направления занятия будут проходить по отдельному расписанию. Только я и Кристина сможем выбирать пары по собственному вкусу. Конечно, с одобрения директора академии. То есть всего лишь один предмет выбрать не удастся. Придется набрать определенное количество часов. «Хочу выбраться в город, посетить храм». «А кто твой покровитель?» — поинтересовался Егор и со всей свойственной ему непосредственностью произнес. «Моя мама говорила, что богов Ломоносовых уже много лет нигде не видели. Про них ходят плохие слухи. Они даже не посылают своих жрецов на праздник зимнего солнцестояния». «Куда?» — с недоумением поморщился я. «Праздник зимнего солнцестояния — ежегодный бал, который проходит в Московском императорском дворце», — объяснила Маша и, повернувшись к Егору, отчитала его. «Неприлично спрашивать о покровителях рода». Болтая о чем и обо всем сразу, мы протолкались через толпу к столовой и зашли внутрь. Обеденный шведский стол порадовал большим выбором. Харчо, борщ, уха, жаркое, цыпленок табака. Я набрал полный поднос еды, получилось 5 тарелок. Маша и Егор уже привыкли, что я ем много, поэтому не удивились. А вот другие студенты поглядывали на меня с весельем. «Троглодит!» — фыркнул кто-то сзади. «В здоровом теле здоровый дух!» — наставительно поднял указательный палец я и уселся за стол. Спустя пару минут, когда толпа рассосалась и почти все студенты заняли свои места, в столовую зашел Виктор Викторович. Он, как и всегда, выглядел превосходно. Девушки начали томно вздыхать, поворачиваясь ему вслед, а парни недовольно хмурились, понимая, что с таким соперником им не тягаться. Красивые, здоровенные, волосы золотые. Да еще и коготь бриллиантовый. Директор подождал, когда все замолкнут, и сообщил. «С сегодняшней ночи на всю следующую неделю устанавливается комендантский час. С 9 часов вечера запрещено выходить из общежитий. Те, кто нарушит режим, будут отправлены на общественные работы». Студенты возмущенно и обеспокоенно зашептались. Никто не понимал, из-за чего ввели такие ограничения. Кроме меня. Фактически я и стал причиной этого. Если быть точнее, я и наемный убийца, посланный за моей головой. Кстати, комендантский час играет мне на руку. Я же назначил ограбление алхимической лаборатории как раз на 9 вечера. Что ж, значит, мне стоит поторопиться. Сейчас уже 3 часа дня, а мне нужно вернуться в академию хотя бы в 9:30. Я быстро доел, попрощался с друзьями и, заскочив в свою комнату и взяв деньги, помчался в город. Академия находилась в центре Краснодара, и это было очень удобно. Несколько торговых центров под рукой, куча магазинов на любой вкус, рестораны с вкуснейшими блюдами. На арене я заработал небольшое состояние, поэтому мог позволить себе от души закупиться. Что порадует одинокую богиню, которая много лет просидела в изнанке. Стоп, а какой у нее размер одежды? Ну, это просто решить. В магазине Дара я отыскал консультантку, которая телосложением очень походила на Марену. «Здравствуйте». Я подошел к ней и галантно поклонился. «Прошу прощения, если моя просьба покажется вам странной. Видите ли, я хочу сделать своей девушке сюрприз, но забыл, какой у нее размер одежды. А вы ее вылитая копия. Не могли бы вы мне помочь и примерить несколько комплектов?» «Ой, меня о таком еще никто не просил», — захлопала ресничками консультантка. «Одну секунду, я спрошу у администратора, что делать в такой ситуации». Она убежала в помещение для работников, вернулась через пару минут и порадовала меня. «Администратор разрешил вам помочь, но только если не набегут другие покупатели. Тогда мне придется вас оставить». «Тогда не будем мешкать». Я подал ей несколько вешалок с платьями, теплыми кофтами и спортивными костюмами. С первого взгляда могло показаться, что вещи я выбирал наугад, но это будет ошибкой. Во-первых, я решил, что богине будет приятно принарядиться во что-нибудь красивое, яркое и праздничное. Но во-вторых, я не забывал, что в изнанке довольно прохладно. В легком платье по сырой пещере постоянно расхаживать не особо приятно. Так что я совместил приятное с полезным. Оглядевшись, я кинул в корзину 6 пар шерстяных носков, утепленные перчатки и 3 толстых плюшевых пледа, а в разделе обуви я набрал ботинок и кроссовок. По итогу все купленное добро едва-едва поместилось в чемодан. Как-то слишком уж странно с такими баулами идти в храм. Что же делать? Я задумался, и внезапно меня осенило. Иллюзии. С их помощью я ведь могу не только создавать образы тех вещей и созданий, которые не существуют в реальности, но и проворачивать обратный процесс. То есть наводить морок и фактически прятать вещи, делать так, чтобы они сливались с окружающими вещами. Конечно, если кто-нибудь случайно наткнется на мой чемодан, то возникнут вопросы. Но я постараюсь этого избежать. Чтобы незаметно потренироваться, пришлось зайти в туалет торгового центра и подпереть дверь изнутри. С 4-й попытки у меня получилось сделать так, чтобы чемодан растворился в воздухе. Однако пространство вокруг него подозрительно рябило. Лишь с 11-й попытки все получилось идеально. Вообще-то я хотел пробежаться по сувенирным магазинчикам, прибарахлиться всякими милыми побрякушками, чтобы порадовать богиню. Но для них придется покупать еще один чемодан. А я ведь еще и не купил еду. Так что это я отложил на следующий поход в храм и направился в продуктовый магазин. Сначала долго хранящиеся продукты, потом немного десертов в уютной домашней булочной. Ну и напоследок с десяток сытных блюд из ресторана. Еду я даже не пытался скрывать иллюзией. Ближайший храм к Академии находился под покровительством Хорса, олицетворенного солнца. Девушка на ресепшене оглядела меня с удивлением, задержав взгляд на пакете с продуктами и коробках с пирожными и ресторанной едой. «Люблю покушать, особенно когда нервничаю», — пожал я плечами. «Но вы сами должны понимать, что каждая встреча с покровителем — это большой стресс». «Да-да, конечно», — согласилась девушка и спросила. «Вы хотите нанять жреца или проведете ритуал самостоятельно?» «Самостоятельно». Она быстро заполнила необходимые бумаги, протянула на подпись и провела меня в обрядовый зал, который был пуст. Я просканировал пространство магическими импульсами и никого не обнаружил. После приключения в храме Сварожича я ждал подвоха. Но нет, все было в порядке. Меня не пытались обмануть, никто не прятался в темных углах, ни жреца, ни охраны. Выждав для верности пару минут, я приблизился к квадратному каменному алтарю, положил на него зеленку, прижал ладонью и произнес: «Великая богиня Марена, покровительница моего рода, я приношу тебе жертву и прошу благословения для себя, своих предков и своих потомков. Прими же его и подай знак, понравилось ли тебе мое подношение». Все произошло, как в прошлый раз. С изнанки ко мне потянулись энергетические нити, пробивая путь для Марены. Она материализовалась над алтарем, такая же прекрасная и сияющая. Моя рубашка была ей велика, но все равно едва прикрывала ее стройные ноги. Серебряные волосы блестящим водопадом спускались по груди и плечам. Богиня подняла на меня ярко-голубые глаза, и я увидел, как в них вспыхнула радость. Но Марена тут же напустила на себя суровый вид и сказала: «Надеюсь, в этот раз ты принес достойное подношение». «Все для тебя, моя госпожа». Я глубоко поклонился и проникновенно на нее посмотрел. Ее щеки порозовели, она смутилась, прикусила нижнюю губу и с нарочитым интересом уставилась на пакеты с едой. Я не стал ее дразнить и поставил все на алтарь. «Приятного аппетита! Хотя, возможно, сперва ты захочешь переодеться». На этих словах я снял иллюзию из чемодана, жестом фокусника расстегнул молнию и откинул крышку. Марена, затаив дыхание, заглянула внутрь. Сейчас она походила на ребенка, который в свой день рождения распаковывает подарки. Столько же восторга, предвкушения и радости. Она запустила руки внутрь чемодана и нежно погладила один из плюшевых пледов, а потом начала с упоением перебирать вещи. «Отвернись», — велела она, и я послушно сел лицом к двери. Минуту спустя богиня позвала: «Посмотри на меня». Я оглянулся через плечо и замер. В воздушном шелковом платье Марена была великолепна. Засмотревшись, я не ответил, и богиня всполошилась. «Что, очень плохо?» «Нет-нет», — я улыбнулся. «Очень красиво». Следующие 10 минут превратились в модный показ. Марена примеряла наряды и ходила по обрядовому залу, как по подиуму. «Ну, а теперь можно и поесть. Наконец успокоилась она, с изяществом опустилась на квадратный алтарь и принялась распаковывать ресторанные коробки. «О, жареные куропатки в клюквенном соусе! Ты не представляешь, как давно я их не ела! А здесь что? Малиновый торт! Откуда ты узнал, что я люблю малину?» Она с озорством на меня посмотрела и сказала: «Сегодня ты действительно хорошо постарался, поэтому в качестве награды я разрешаю тебе со мной пообедать». Я мысленно простонал. В академии я сытно пообедал. Свинина в сливках с грибами была очень вкусной, но также очень тяжелой, и она до сих пор не переварилась и временами упорно просилась наружу. Но обижать богини не хотелось, так что я с тоской, посмотрев на курицу по-французски, присоединился к трапезе. Мы успели прикончить парочку блюд, когда Марена начала постепенно бледнеть и становиться прозрачной. Я внутренне порадовался. Смерть от разрыва желудка была как никогда близка. Богиня собрала все вещи и продукты на алтарь, скрестила руки на груди и, гордо приподняв подбородок, провозгласила: «Благословляю! Ты мой лучший подопечный за последние 300 лет». «Так последние 300 лет ты просидела в изнанке, и никто не приносил тебе жертвы». «Именно», — Марена с хулиганской усмешкой мне подмигнула и, почти полностью растворившись в воздухе, в последний момент сказала: «Не думай, что я забыла, как ты обещал показать мне современный мир». Я даже на секунду умилился. А богиня-то оживает и уже не дергается от каждого моего движения. Вон, даже пошутила напоследок. Все еще продолжая улыбаться, я создал иллюзию, пакет с пустыми обертками от продуктов и коробками с ресторанной эмблемой, и покинул храм. Девушка на ресепшн проводила меня позабавленным взглядом. Наверное, будет рассказывать подружкам, как сумасшедший аристократ приходил в обрядовый зал пожрать. Поход по магазинам и посещение храма заняло у меня 5 часов. До комендантского часа оставалось всего 40 минут. Времени заглянуть в свою комнату и отдохнуть не осталось. Придется сразу топать к алхимической лаборатории на 3-м этаже. Настала пора выяснить, шпион Гена Познанский или нет.